6. Когда-то это должно было случиться. Я размял шею и крепче обхватил рукоять меча двумя руками. Взмахнул, со свистом рассекая воздух, ставший вдруг раскаленным. Приготовился, напружинился, расставил ноги шире и перенес вес на правую. Выставил клинок меча ровно перед собой, в верхнем положении под 45 градусов, готовый в любую секунду сделать выпад, поставить блок, увернуться или ответить на удар. Питер был опасным противником, хладнокровным, хитрым и сильным. А еще он мастерски владел боевым кнутом, это было видно сразу. И выбрав прилюдный бой, он понимал, что придется драться не просто до первой крови, а до победного. Что значило для него победа, я догадывался по его свирепому взгляду. Питер хотел не просто меня покалечить. Он собирался подавить и уничтожить. Унизить, раз и навсегда отбросить на задворки. Он хотел видеть, как я истекаю кровью и молю о пощаде. Но еще больше. Он хотел, чтобы это увидели другие. По силе напора он напоминал мне своего старшего брата Феликса, но все же превосходил его в самообладании. Не торопился, не приближался ко мне слишком близко, а медленно и тягуче двинулся по периметру круга, выверяя каждый шаг. Опасный гаденыш. Его белые спортивные туфли мягко ступали по татами. Я же стоял на месте и зорко следил за его жестами, считывал, анализировал малейшую смену выражения его лица и движения глаз, пытался предугадать его обманные маневры. Нас разделяли два ряда вскрытых мешков, но никто не собирался их убирать. Они не мешали и не напрягали. Меня напрягало другое. Мне еще не доводилось противостоять бойцу с кнутом, да еще и магу. Я интуитивно вооружился тонким и острым мечом, но допускал, что, возможно, именно сейчас и именно здесь он мне не поможет. «Умри, крыса рингов», — прошептал Питер. В эти слова он вложил всю свою ненависть и атаковал первым. Боевой кнут черной змеей мелькнул над зоной поединков и ударил по татами у моих ног. Стальные зубья на конце орудия с хрустом пропороли тростниковую поверхность настила. А ведь обычным кнутом его не разрезать. Значит, Питер вкладывал в силу удара еще и кадо. Я шагнул назад и тоже двинулся по периметру круга, только в другую сторону, не меняя при этом положение клинка и не подпуская Питера ближе, чем позволяла зона для поединков. Одноклассники притихли и отошли подальше, к стенам. Они изредка перешептывались, но больше не скандировали и не перекрикивали друг друга, а напряженно ждали, чем закончится противостояние. Купер и Гудьер контролировал вход в зал, караулили профессора Капелли, который вместе с Хинниганом ушел за учебной литературой. Библиотека находилась рядом, на втором этаже, поэтому вряд ли профессор будет отсутствовать долго. Питер не стал больше медлить. Он резко остановился, сделал короткий шаг назад, и я даже не понял, в какой момент его кнут успел преодолеть расстояние между нами. Это случилось за доли мгновения. Запястье опалило жаром, тонкое плетеное полотно крепко обвило мою левую руку, зубья зазубринами вонзились в кожу, раздирая мышцу. Отработанным движением Питер дернул кнут к себе, и меня буквально снесло с ног. Я завалился животом на мешок с камнями, преградивший мне путь. Держа меч в правой руке, я молниеносно полоснул режущей кромкой по кнуту. С мерзким трещащим звуком полотно рассеклось. Конец кнута остался на мне, а Питер, потеряв управление, отшатнулся, но тут же снова взмахнул орудием. Щелчок! И пока я поднимался на ноги, кнут снова обзавелся недостающей частью, правда, уже без зубьев. Питер восполнил его мутацией, но чтобы снабдить кнут остриями, ему не хватило материала. «Господи, кровища!» — пробормотал кто-то из одноклассников, стоящих у стены. И правда. Мою левую ладонь заливала кровь, причем так обильно, что несложно было догадаться, зубья чертового кнута рассекли мне вены на руке. Кровь, горячая, темно-красная, с синевой, не просто капала, она текла с пальцев мне под ноги. А рана-то с паршивыми перспективами. Пережать бы ее жгутом, но времени на размеренную оборону у меня не было, как и на обработку ран. Я толкнул ногой мешок с камнями, тот завалился на бок, круглая мелкая галька с грохотом высыпалась на пол. Питер уронил взгляд вниз, отвлекся. Этого мне хватило, чтобы в один скачок преодолеть расстояние между нами и сделать выпад. А вот острие моего меча не успело завершить маневр и достигнуть цели у горла противника. Коротким, почти незаметным жестом он заставил свой кнут обхватить мою правую ногу и резко отвел ее влево. В итоге я сам поставил себе подножку и, не удержав равновесия, упал на бок, но меч не выронил. Оружие будто приросло к моей ладони, потому что было единственной возможностью обезвредить Питера, хотя бы на время. Я перевернулся на спину и снова резанул по полотну кнута, освобождая ногу от ловушки, и опять Питер за пару секунд восстановил ударную часть орудия. Однако он, как и любой мастер мутации, использовал один и тот же объем материала, поэтому сам кнут каждый раз истончался и становился короче. «Моли о пощаде, крыса!» — оскалился Питер. Я оставил его реплику без ответа и вскочил на ноги. От кровопотери потемнело в глазах. Пришлось попятиться, но это не помогло уйти от атаки. Укороченный кнут Питера сделал по мне сразу 5 ударов, один за другим, быстро, хлестко. Он угодил точно мне в грудь, порезав майку, а вместе с ней зацепив и кожу. Кровь выступила мгновенно. Питер довольно улыбнулся. Он нанес мне уже 7 ударов, а я ему ни одного. Зато за 7 ударов я смог понять технику Питера. Изучил его движение. Итак, если он переносил вес на левую ногу и сдвигал корпус влево, значит, делал обманный маневр и удар по правой стороне. Если опирался на правую, то это удар влево. Если был шаг назад, рука внизу и чуть заведена за бедро, то Питер готовится скользнуть кнутом по полу, а значит и по ногам. Если рука перед собой, у самого паха, значит, атакует максимально высоко, целится в голову или грудь. А если перебирает пальцами по рукояти, значит, ждет от меня реакции, раздумывает и, скорее всего, сделает обманный выпад с переменной веса с ноги на ногу. Теперь я мог уходить от его атак, но нужно было срочно менять свою тактику боя. Я приложил горячую и мокрую от крови ладонь левой руки к острию меча. Тот начал быстрое преобразование, делясь надвое, и пока Питер выхлёстывал кнутом в воздухе, щелкал по полу и резал мешки, пытаясь снова меня достать, я уворачивался и одновременно выплавлял оружие. И через несколько мгновений уже держал в обеих руках 2 коротких клинка. Один тут же пустил в дело, сделал широкий шаг в бок, присел до самого пола и, увернувшись от очередного удара кнута, метнул нож Питеру в правое бедро. Клинок попал точно в цель. Питер поморщился, но не издал ни звука, лишь тихо с хрипом выдохнул. Он остановился, быстро вынул нож из мышцы и немедля метнул его в меня. Тот промелькнул у самого плеча и упал, зазвенев где-то далеко, у самой двери. «Парни, ну это запредельно!» — послышался восхищенный голос Купера. «Только осторожней, вы же прибьете друг друга!» Питер не спускал с меня глаз. Ему было больно, как и мне. Из него теперь тоже сочилась кровь, пропитывая ткань брюк, заливая ступню и белую спортивную туфлю, постепенно покрывающуюся красными разводами. Правая нога была для Питера главной опорной, и он разом потерял маневренность. До скрипа, обхватив рукоять кнута, он подвел его к паху, а потом выше, к животу. Питер явно целился мне в голову. Предвидя это, я поднял изрезанную левую руку выше, зло оскалился и... выставил средний палец. Питер побагровел. И теперь один в один напоминал мне Феликса. Гордыня и желание наказать за оскорбление перекрыли его разум, не давая сосредоточиться и проанализировать мой жест. Резкий взмах от корпуса, и его кнут взлетел, чертя по воздуху диагональную полосу. Конец кнута цепко обхватил истерзанное запястье моей левой руки. И как только это случилось... Я шагнул вперед, сжал в кулаке ослабленный кнут, намотал его на кисть и локоть, и затем дернул полотно орудия на себя, стаскивая противника с ног. Не удержавшись, Питер упал на колени. Я же молниеносно резанул по кнуту ножом, укорачивая его почти наполовину. От Питера я был в паре шагов, поэтому сразу бросился на него. Подняться времени ему не хватило, и я навалился на него сверху, опрокидывая на спину. Острие моего клинка тут же уткнулось ему в шею. Питер замер. «Я же говорил, что Рэй его сделает! Выкуси, Соло!» — прозвучал довольный выкрик Дарта. Одноклассники заспорили и загласили где-то на фоне, совсем-совсем далеко, будто находились за стеной. У меня же перед глазами снова потемнело, и я пошатнулся. И в это время что-то тонкое и острое пронзило мой левый бок. Перестав дышать от адской боли, я посмотрел туда же. Пикка. Паршивый ублюдок мутировал остатки кнута в миниатюрную пику. На секунду я оцепенел, машинально потянулся к месту раны, но Питер продолжал держать пику в ладони. Он мутировал ее еще раз, и она ощетинилась иглами прямо в моем теле. Увидев, что я не в состоянии полноценно двигаться, Питер отпустил пику и затрясся подо мной от смеха, и это несмотря на клинок у горла. Он был уверен, я ему ничего не сделаю. Наивный засранец явно меня недооценивал. Я мог бы прирезать его прямо тут. На это у меня хватило бы и сил, и жестокости, но очередное убийство не прибавит мне шансов на освобождение из Ронстада. К тому же, это смертный приговор. Однако прирезать хотелось. Черт возьми, очень хотелось. «Какого хрена, Питер?» — взревел кто-то из одноклассников. Кажется, Гудьер. Я посмотрел Питеру в глаза, увидел в них не только злость, но и страх. Он почувствовал, насколько я близок к тому, чтобы его убить. Еле победив в себе желание сделать это, я молниеносно спустил руку с ножом ниже и, не раздумывая, всадил его Питеру в ногу. В ту же самую, правую, только по самую рукоять, пронзая мышцу до кости, а потом, точно так же, как он, ощетинил клинок внутри его тела. Питер взвыл, запрокинул голову, задергался. Не в силах подняться, я соскользнул с противника и завалился на правый бок, приложил трясущиеся, липкие от крови пальцы к торчащей пике и, не глядя, определил материал. Сталь. Мутация произошла мгновенно. Иглы внутри меня вновь образовали с острием и древком единое целое, и пока это происходило, я чуть не сдох от раздирающей изнутри боли. Питер тихо стонал рядом, обхватив руками бедро. Я же в это время поднялся на колени, еле выпрямился и принялся вынимать из себя пику медленно-медленно. Миллиметр за миллиметром, тяжело сопя и стиснув зубы, чтобы не заорать во всю глотку. На миг показалось, что часть металла осталась внутри, потому что пика вышла слишком короткой. И тут я заметил, что кровь из разодранной левой руки перестала течь. Будто иссяк источник. Рваная рана на запястье затянулась белесой заплаткой, даже боль немного стихла, и вскоре вся ладонь заблестела, отливая сталью. Я поиграл пальцами и сжал кулак. Кулак, вобравший свойства металла. Никто из одноклассников этого не заметил, но Питер понял все сразу. Его глаза округлились от ужаса, но он быстро взял себя в руки, сощурился, сплюнул на татами и процедил. «Это тебя не спасет, лэнсомская крыса!» «Парни, все, хватит!» — повысил голос Купер, уже далеко не веселый, а растревоженный. «Подрались знатно, но меру надо знать!» Одноклассники обступили зону поединков, но приближаться не решались. Возможно, им казалось, что бой еще не окончен. И правильно казалось. «Ничья меня не устраивает!» Питер с выдохом боли перекатился на бок и поднялся. В руках у него остался мой клинок. Я же в это время вставал на ноги с его пикой. «Завязывайте!» — в панике выкрикнул Дарт. «Совсем, что ли?» «Эй, парни, парни, ну хватит!» — забормотали Адзаки и Теллер. Уговоры, конечно, не подействовали. Я и Питер еле стояли на ногах. Истекали кровью, но снова бросились друг на друга. И оба мутировали оружие на ходу, прямо во время выпада. Причем в одно и то же оружие. Кинжалы с узким тонким трехгранным клинком и прямой крестовиной. Не сговариваясь, мы оба вооружились морскими зиольскими стилетами. Звон стали оповестил о новом этапе схватки. Я наносил пробивные уколы, Питер больше пользовался секущими ударами. Но это была не просто борьба клинков, это была еще и борьба тел с проведением захватов. И здесь Питер был не на высоте. Кнутом он владел намного лучше, чем стилетом и техникой рукопашного боя. А вот для меня клинковая стычка была родной стихией. В подворотнях Лэнсома приходилось частенько отстаивать интересы ножом. Питер сразу это понял, но сдаваться не собирался, а набрасывался снова и снова, будто кто-то толкал его в спину. Свободной рукой я защищал грудь и в то же время проводил максимально линейный бой с жестким прямым хватом. Питер уходил от ударов по кругу. Отскакивал, стараясь не вставать всем весом на покалеченную ногу, и опять кидался на меня, излишне резко рубил воздух, размахивал рукой и делал выпад, будто орудовал топором. Мои же движения были колющими и короткими. Силы я старался не тратить, их и так почти не осталось, а от кровопотери уже порядком мутнело в глазах. Под удары я подставлял тыльную сторону предплечья, не боясь порезов. При этом работал еще и кулаком свободной руки. Моя левая, теперь еще и стальная, пару раз успела пробить Питеру в правый бок под ребра, выбивая из него стоны боли и лишая устойчивости. Он же бил стилетом практически наугад, зато зорко отслеживал мои обманные выпады и реагировал почти всегда верно. Но все же пару ударов кинжала пропустил. Они стали последними в нашей схватке. Стилет сначала угодил Питеру в левое бедро, окончательно лишая его опоры ног. В следующую же секунду я перехватил кинжал обратным хватом и вонзил длинный клинок противнику в левое плечо. От чудовищного болевого шока Питер не смог даже дышать. Не издав ни звука, он попятился и продолжал пятиться, пока не достиг стены. Затем приник к ней и сполз на пол, пялясь на меня помутневшим взглядом. Стилет выпал из его руки. В зале повисла гробовая тишина. И в этой звенящей тишине, как гром, прозвучал глухой голос профессора Капелли. «Смотр окончен. Наличие природного кодо доказано. Наличие умения мутировать материалы по третьему варианту доказано. Спасибо, мистер Ринг. Спасибо, мистер Соло». Меня бросило в холод. Какого черта? А следом я услышал голос Ли Сильвер, которой тут вообще быть не должно, и от ее тона неприятные мурашки поползли по спине. «Приготовьтесь к разговору, мистер Ринг. После посещения медблока мы ждем вас в кабинете директора». Я нахмурился и медленно обернулся. Одноклассники сбились в кучу у стены, они вообще ничего не понимали. Как и я, как и Питер. У входа в зал стояли директор школы и профессор Капелли, а чуть дальше, у одной из колонн, трое мужчин в черных сюртуках и шляпах-котелках. Два высоких блондина, изучающе смотрели на меня, а третий, низкорослый, рыжий и в пенсне, непрерывно писал в толстой большой тетради с зеленой обложкой. И что-то подсказывало мне, что эти трое — те самые представители суда, которые якобы должны были явиться только к обеду. Никто больше не стал ничего пояснять. Зал опустел через минуту. Питера в медблок унесли на носилках, идти он не смог. Я же наотрез отказался от помощи. Сопровождение Бернарда и одного из представителей суда, ну, того самого рыжего в пенсне, до медблока дошел сам на своих двоих. Правда, еле-еле. В голове шумело, болело все, что могло болеть, каждый миллиметр тела. А рана от пики, хоть и обработанная дежурной медсестрой, что находилась в школе, все равно охватывала меня приступами чудовищного жжения. Не торопился я еще и по другой причине, чтобы осталось время подумать. Выходило так, что представители суда присутствовали в школе еще до моего пробуждения и вели учет, фиксировали состояние, а теперь я продемонстрировал им владение кодо, сам того не зная. «Отлично же Сильвер сработала», — сказала одно, сделала другое, использовала меня в темную, как и Капелли. И все ради того, чтобы доказать суду, что Ронстадт имеет право отстаивать свои интересы, потому что Теодор Ринг все-таки владеет настоящим кодо безо всякого овиума. Я прекрасно понимал, почему Сильвер действовала именно так, а не иначе, но ее поступок вызывал лишь стойкое ощущение неприятия. До медблока я шел не менее получаса. Мужчина в пенсне шагал рядом, изредка делая пометки в тетради прямо на ходу. И пока мы шли, камердинер Бернард не проронил ни слова, но уже рядом с крыльцом медблока вдруг обратился к рыжему. «Извините, секретарь Чезаро, но дальше вам нельзя. В медблок проходят пациенты только в моем сопровождении». Судебный представитель кивнул. «Да, директор предупреждала нас об этом. Мы проверяли медблок, там все чисто». «Я подожду мистера Ринга здесь. Вы не против, мистер Ринг?» — спросил он у меня. Я коротко покачал головой и начал подниматься по ступеням, опять медленно, еле преодолевая препятствия. Бернард открыл передо мной дверь, впустил меня внутрь и зашел следом. И я, и он отлично знали правила. Камердинер никогда не сопровождает пациента внутри медблока. Как только дверь закрылась, то я сразу же остановился в уже знакомом стерильном коридоре и повернулся к камердинеру. «Слушаю вас, Бернард. Вы ведь что-то хотели мне сказать?» Старик кивнул. Его невзрачные глаза оглядели мое лицо холодно и спокойно. «Вас хочет видеть один человек», — сказал он. «Он тоже наблюдал ваш поединок с Соло и хотел бы предложить вам сотрудничество. Если вы согласитесь, он поможет вам покинуть Рунстад в самое ближайшее время». Я нахмурился. «И кто этот человек?» «Он сам представится, когда вы его увидите». «И когда я его увижу?» «Прямо сейчас. Он ждет вас в приемной. 8-й бригады. Однажды вы там уже бывали». Я всмотрелся в гладковыбритое лицо камердинера в попытке уловить хотя бы один намек на то, кто меня ждет в приемной 8-й бригады, но взгляд Бернарда, как всегда, не говорил ничего. В нем было лишь безучастное спокойствие. Будто этому странному школьному слуге уже давно наплевать на все, что здесь происходит.